паровоз, самовар в упряжке. От моего прадеда осталась на память коллекция частушек. Одна такая. До чего народ доходит, самовар в упряжке ходит. Как думаете, про что же частушка? В 1851 году был построен вокзал Московско-Петербургской железной дороги, архитектор Тон, сохранившийся до наших дней. Открытие дороги было чудом того времени. Смельчаков ехать по ней не находилось. Первый и второй поезда были наполнены солдатами Преображенского и Семеновского гвардейских полков, храбро проехавшими из Питера в Москву и обратно. Толпы встречали и провожали первые поезда. Вот тогда и появилась прибаутка. До чего народ доходит, самовар в упряжке ходит.